Другой подвиг этого рода было открытие Анадыра. В 1648 году служилый человек Семен Дежнев с 25 служилыми и промышленными людьми отправился морем на приискание новых земель. Буря принесла их в Восточный океан и выбросила на берег ниже реки Анадыра. Они очутились в краю диком и безлесном. Хлебные запасы их истощились, наступила зима. Не из чего было построить хижины, и они копали себе в сугробах ямы и жили в них. Из 25 человек осталось в живых только 12. Эти удальцы шли вверх по Анадыру, пришли на землю анаулов, бились с ними. И хотя сам Дежнев был ранен, но принудил их платить ясак. Однако платить им было нечем, потому что в этом краю не было соболей. Зато русские нашли там иного рода добычу — моржовые зубы. Дежнев с товарищами устроил себе зимовье на Анадыре. А вслед за ним отправилась другая партия через горы под начальством Семена Моторы и Никиты Семенова. Нашла Дежнева с товарищами и соединилась с ним. За ними пришла туда третья партия казачьего десятника Михаила Стадухина. Но Дежнев и Мотора поссорились со Стадухиным за то, что он неприязненно относился к тем туземцам, которые уже заключили мирный договор с Дежневым. Дежнев несколько лет оставался на Анадыре, и с тех пор русские начали ездить туда сухопутьем для собирания моржовых костей. Стадухин же отправился сухопутьем на юг от Анадыра, вошел на землю коряков, с которыми воевал, и добывал там лес для постройки судна с опасностью жизни. От коряков узнал он о существовании реки Изиги, где было много соболей, поделал с товарищами кочи и выплыл в море, но буря носила его 3 дня, одно судно погибло. После приключений Стадухин достиг Изиги и поставил там острожок. Русские схватили одного корякского князька и тем заставили коряков платить ясак мехами черных лисиц. Но малолюдность не дозволила Стадухину оставаться долго на Изиге. Он поплыл к реке Тавую, а отсюда на землю тунгусов, и здесь дела его пошли успешно. Русские грабили тунгусские юрты, брали аманатов и заставляли их платить ясак. Странствования Стадухина продолжались до 1658 года. Стадухину принадлежит честь открытия северной части Охотского моря. За ним другие партии начали ходить в землю коряков, собирали черных лисиц и моржовые кости, так называемый рыбий зуб. На берегах Восточного океана построены были остроги на устьях рек, но тамошние туземцы не покорялись русскому владычеству и хотя были укрощаемы. Русские землеискатели вслед за Поярковым стали отправляться партиями на Амур, в землю Дауров. Это были вольные охотники, избиравшие из своей среды начальников. Они подавали царю челобитные, получали разрешение от воевод и отправлялись искать новых земель. Так в 1649 году отправился в Даурскую землю Ларка Барабанщиков с товарищами, плавал по Амуру, измерял реку и собирал сведения о народах. Но более всех прославился на Амуре своими подвигами и Ерофей Хабаров. Он отправился в Даурию в 1648 году с 100 человек вольницы, покорил 5 городов, набрал запаса и воротился в Якутск. А в 1650 году усиливши себя охотниками, он опять пустился на Амур, взял город Албазин, потом, в 1651-м, спустился вниз по Амуру и утвердился на Камарском остроге. По следам Хабарова двинулись на Амур другие охочие русские люди, и по реке образовался целый ряд русских острожков. В 1653 году Хабарова потребовали в Москву, а вместо него назначили приказного человека Ануфрия Степанова. Амурский край со всей Даурией в 1659 году поступил в ведение города Нерчинска. Покорение Амура привело русских в столкновение с Китаем, так как китайский император считал себя владыкою этого края. В 1654 году отправился в Пекин по царскому признанию боярский сын Федор Байков с мирными предложениями, но был принят дурно, потому что не хотел соблюдать китайских церемоний, и его посольство ничем не кончилось. Китайцы, чтобы заставить удалиться русских, приказывали жителям выселяться с берегов Амура в тех видах, что русские, лишась средств к жизни, сами уйдут оттуда. Однако русские долго еще держались на Амуре. Китайские войска нападали на них. Тамошние русские остроги разорялись китайцами и возникали снова. В 1660 году на Амуре опять явился Хабаров и накликал туда несколько сот охотников. Мало-помалу начали заводиться там и пашенные крестьяне. Между тем другие землеискатели проникли в Забайкалье. Бекетов построил остроги на реках Селенге и Хилке. За ним другие подчинили бурят и заставили их платить ясак. Главным пунктом в этом крае был Иргенский острог, а с 1666 года – Селенгинск. В 1670 году возник у русских спор с Китаем по тому поводу, что тунгусский князек Гантимир с 40 человеками своих улусников перешел на русскую сторону. Китайцы сочли это поводом к войне и начали снова нападать на русские остроги. По этому делу в 1675 году ездил посланником от царя переводчик, но воротился безуспешно. На обратном пути из Пекина он приказывал нерчинскому воеводе не тревожить больше Амура, но этот приказ не исполнялся. На берегах Амура появлялись новые служилые люди и строили остроги. Племена, обитавшие на Амуре, подущаемые китайцами, не хотели платить ясака и тревожили русские остроги. Война шла несколько лет. Наконец, в 1685 году уже все остроги были разорены, оставался только Албазин, город, состоявший под начальством воеводы Толбузина. Осажденный китайским войском, Толбузин должен был уйти. Албазин был разорен. Но в следующем году Толбузин явился снова и возобновил его. Китайское войско не замедлило явиться опять. Толбузин был убит. Место его заступил казачий атаман Бейтон и храбро отстаивал город против осажденных. Но китайцы получили приказание прекратить неприязненные действия, потому что из России опять ехал посол, окольничий Федор Головин со свитою более 2000 человек. Китайский император со своей стороны выслал в Нерчинск посольство, в котором важное место занимали одетые по-китайски двое иезуитов – испанец Перейра и француз Жербильон. Их сопровождало войско из 15 тысяч человек. в августе 1689 года открылись переговоры между послами под Нерчинском в шатрах. Разбивкой этих шатров занимался бывший гетман малороссийский Демьян Многогришный, в то время бывший в звании сына боярского. Переговоры велись на латинском языке через иезуитов. Русский посол старался оттянуть от китайцев побольше землиц, но китайцы начали возмущать против русских окрестное население, придвинули прибывшие с ними в войско и грозили войною. Это принудило Головина к уступкам. Русские отказались от Амура. Рубежом назначена была река Горбица, впадающая в Шилку, река Аргунь от истоков ее до слияния с Шилкою и каменный хребет, известный под именем Яблонового, вплоть до Охотского моря. Полковник Бейтон, державшийся в Албазине, по приказанию Головина разорил этот город и ушел с русскими в Нерчинск. Таким образом, Амурский край, крайний предел русских землеоткрытий, находившийся 30 лет в русских руках, был потерян для России до царствования Александра II.